Глава первая. Сутки двадцатые. «Какого хрена тут происходит?» Ворвался в реальность грубый, казалось, немного нетрезвый бас. «Что за дерьмо вы мне тут подсунули? Где нормальные манипуляторы? Где, мать вашу, сборочные линии? Как я работать должен? Что за дерьмокаркас вы установили тут? Что, кроме облученного металла, у вас вообще никакого не было? Вы вообще какой задницей думали?» «Ну, вообще-то у людей она одна», — осторожно пояснил Андре, стоя напротив нового вычислительного центра нового ИСК-ИНа. «И та с браком», — пробурчал Борис. «Значит так, все херня, начинаем сначала. Оптимальную схему уже создал, с учетом конструктивных особенностей ваших машин. Вы действительно каким, мать вашу, местом думали, когда пытались создать все эти станки? У вас крен на левый борт возникает из-за неправильного распределения веса. Из-за этого будет повышен расход энергии. Ее и так расходовать будем до жопы. То есть слишком много. Так что давайте, братья-акробати, берем ноги в руки, жопу в зубы, начинаем перерабатывать все. Чертежи я вам отправил. За сутки управитесь, благо косяков не так, чтобы полно. А уже завтра будете вечерком пробные запуски станков делать. Главное, манипуляторы, чтоб вас. Чтобы я в любой момент мог сам сборочную линию доработать». «Жестоко он», — отрешенно проговорила Анна, ибо все слова Бориса транслировались, а девушка стояла на крыше первой машины, ибо было развертывание маскировочной сети. «Он всегда такой был, Эль?» «Даже хуже», — рассмеялась виртуальная помощница. «Это он сейчас трезвый и злой из-за того, что выпить не может. Хотя его алгоритмы могут специально затуманить разум так, словно он выпил несколько литров его любимого пива. И что самое печальное, это весьма устойчивая черта характера, которая передалась от оригинала. Так что терпите. Лучше него никого нет. Сами видите от него пользу. А вообще он душка, если мне отголоски памяти не врут». «Врут», — буркнул Борис. «Так, я что-то не понял. А чего все застыли? Я хоть и отвечаю только за промышленную часть вашей подвижной базы, но могу подключиться к глазам. Работайте, негры. Солнце еще высоко». В этот момент все, кто был рядом с Джоном, скосились на него, а тот постоял пару мгновений тихо, а после взорвался заливистым смехом, причем таким, что даже согнулся в поясе практически пополам. Этот смех передался остальным, каждый начал потешаться над всей комичностью ситуации. Только Ярев стоял на крыше второй машины и просто улыбался. Они совершили весьма долгий переезд, практически 300 километров без остановок. Они пересекли огромную долину, несколько десятков ручьев, парочку маленьких рек, холмы и даже небольшие горы, найдя в них проход. И все это только ради того, чтобы избавиться от внимания противника. Получилось ли у них, на этот вопрос ответит только время. Но они сделали достаточно большой крюк, сместившись с юго-восточного направления относительно противника на просто западное. Теперь враг был сугубо на востоке. «Ладно, продолжаем работать», — проговорил командир, когда все более-менее пришли в себя. «Нам тут 3 суток стоять придется, чтобы завершить работы. Плюс очень много деталей разбросало тут по округе. Да и сколько по пути собрали. Нужно все проверить и отбраковать. Продолжаем». И команда продолжила. 5 человек занимались развешиванием и растягиванием маскировочной сети. 2 стояли распределенные на 2 машины. 1 устанавливал специальные столбы, чтобы скрыть контуры самих транспортных средств. Сейчас начался 31-й день. Если считать нулем тот момент, когда миссия будет провалена. Каждый понимал серьезность происходящего, поэтому работы кипели, насколько могли вообще кипеть. Каждый немного стал инженером, каждому было объяснено, как работает тот или иной сложный инструмент. И было найдено достаточно листов стали, чтобы прикрыть чувствительные места каждой машины. И это предстояло сделать. Когда 1-е 2 машины были полностью прикрыты со всех сторон, вся группа из 5 бойцов направилась в сторону 3-й, отдельно стоящей. Ей не нашлось места в той низине, где они сейчас оказались, из-за чего припарковали ее возле небольшого пролеска. Там тоже можно было создать эффект густого кустарника, благо его было достаточно вокруг. В это же мгновение внутри третьей машины подруга Нематы шла спешная работа по переработке уже существующих конструкций. Часть демонтировалась, часть, наоборот, дорабатывалась. Ничего до конца не убиралось, просто были доработки на основе проведенного глубокого анализа всего, что можно в данном случае проанализировать. Рен слушал Бориса и улыбался. Он сам не понимал, чему именно, но улыбался. Его этот искусственный интеллект забавлял. Ему даже казалось, что был бы этот «хрен с ушами», как выразился виртуальный помощник, реальным человеком, азиат мог бы с ним как минимум нормально пообщаться. Уж больно сильно он располагал к себе. Открытый, взрывной, честный. Именно такие всегда требовались в войсках. Нужны были те, кто готов отстаивать свою точку зрения с пониманием того, что требуется. Андреаса же раздражал этот новый помощник. Слишком назойливый, слишком навязчивый, слишком болтливый. Слишком. Именно так он думал про него, но все же работал. В цифровых мозгах было много лишних слов, но они рубили правду матку. В спешке двое мастеров не отследили тот момент, что могла пострадать машина. И не просто вызвать повышение потребления энергии, а именно пострадать. Программист запросил у Бориса развернутый анализ, где четко между строк увидел, что подвеска просто разрушится при том темпе использования, какой был, например, сегодня ночью. Но пришлось прерваться. Завтрак сам себя не съест, а проведенная ночь была не самой лучшей. Пришлось несколько раз просыпаться всем, так как объявлялась тревога. Датчики Андрея фиксировали странные объекты в небе и непонятные сигналы со стороны, где предполагалось наличие противника. Человек это все только подтверждал, после чего принималось решение изменить маршрут. Сейчас же, когда маскировка была развернута в базовом варианте, можно было ненадолго прерваться. С расстояния теперь будет сложно определить, что тут кто-то есть, а цвет брони и высокая трава позволяли бойцам особо и не скрываться. Враг даже не обратит на них внимания. На завтрак опять был салат. Не было времени запитывать после марша все системы кухни, так что Анна не заморачивалась, просто приготовила то, что могла приготовить за короткий срок. Просто, быстро, сытно. И что радовало остальных больше всего, вкусно. После этого работы возобновились. Лия и Юмика занялись наращиванием маскировки. Трое суток на одном месте предполагали это. Враг должен быть убежден в том, что тут просто кусты и просто поля с подлеском. Современные системы позволяли это делать весьма убедительно, но все же недостаточно. Высокочувствительное оборудование сможет обнаружить все, что потребуется. Также на них теперь обеих возлагалась задача обучать зверей. Перед самым сном было принято решение, что часть обязанностей нужно дублировать. Это частично уже было реализовано. Нужно было как-то решить тот момент, что будет после смерти того или иного человека. Лия и Юмика должны были научиться полностью замещать друг друга. Плюс обе должны были готовить хотя бы на приемлемом уровне. Ярев должен научиться мастерить своими руками все, что только может, как и Джон. При этом все мужчины должны научиться обращаться со всем доступным тяжелым вооружением. Судьба может бросить свои кубики так, что вероятность окажется не на стороне людей. И придется рвать все, что можно порвать, чтобы вывернуть ситуацию в свою пользу. Пока две девушки занимались маскировкой, Ярев и Джон, уже имевшие некоторое понимание, как работать с нужными именно сегодня инструментами, занимались машинами. А требовалось на самом деле даже сегодня от них много. Переработать примерно половину всей обшивки второй машины, заменив листами, которые заранее сварил Рен, пока окончательно пробуждался Борис. «Жопа, сколько дел!» — уперев руки в бока, смотря на машину, проговорил темнокожий. «Так... давай я сейчас залезу, прикреплю тросы, спущу тебе. Ты зацепишься, поднимешься и начнешь раскручивать крепление обшивки поверху, а я займусь тем же самым понизу. Как тебе идея?» «Звучит как план», — кивнул командир, после чего осмотрел машину еще раз. Чипы колонистов подсвечивали, какие именно листы дерева требовалось снять. Тяжелые, неудобные. Когда они будут убраны, вес машины уменьшится. Но при этом придется переставлять огромное количество вооружения, активной защиты, различных датчиков, отсоединять их, потом снова прикреплять. И все это требовало времени. Все это требовало кропотливой работы. Но все же бойцы начали работать. Молча, спокойно, размеренно. Как и договорились, Джон сбросил закрепленные за специальные поручни тросы, после чего спустился и начал работать внизу. Ярев же начал осторожно раскручивать крепления сначала вооружения, потом снимать датчики, передавать их напарнику, если была такая возможность, а если нет, то убирая на крышу машины. Радиодатчик, воздушный, инфракрасная камера, ультрафиолетовая, оптический диапазон. Начал перечислять медленно вслух командир то, до чего добирались его руки, что он снимал. Как же много всего на эту планету вместе с нами прилетело. Кто бы мог подумать? «А сколько мы еще не нашли?» — сдержанно проговорил Джон. «Ведь 100 с лишним капсул было направлено на планету. Все были сгруппированы по 10-15 штук. Только наш кластер получился самый большой. Примерно 30. И это спасло нам жизнь, к слову». «В каком смысле?» Не отвлекаясь от работы, решил уточнить у безопасника командир. «Ну, смотри, в прошлом месте, на прошлой стоянке, упало всего 8 капсул. Все оказались там мертвы из-за того, что обшивка была во многих местах пробита. Слишком много мусора, мелких камней вокруг планеты. Это сыграло злую шутку с ними. В этом месте зарегистрировано около 12 капсул. И тоже признаков жизни ноль». На миг завис 11-й, посмотрев на своего напарника. «Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь». «А тут и понимать особо нечего», — грустно вздохнул штурмовик. «И это стоит учитывать в будущих десантированиях из космоса, если такие будут предполагаться. Короче, внешний контур капсул оказался как живой щит. На моей капсуле тоже есть следы повреждений. Но они не оказались критическими. А вот те капсулы, которые были во внешнем периметре, собрали куда больше повреждений. И часть развалились из-за этого. То есть нужно придумать систему защиты, чтобы капсулы без проблем падали из космоса». «Если получится», — хитро улыбнулся командир, сняв пулемет, который пришлось с усилием закидывать на крышу, «то у нас будет силовой щит. Мне даже интересно, что там будет за технология в итоге. Но я горю желанием ее захватить и отправить данные на Землю. Они нам помогут, очень помогут. Даже если мы умрем сейчас, все человечество сделает шаг назад, то в итоге мы все равно выиграем от этого, так как сделаем подготовку для того, чтобы сделать 2 шага вперед». «Чертовы шахматы!» — пробурчал Джон. «Скорее, глобальная стратегия», — усмехнулся Ярев. «Скорее всего, на это и рассчитывал хранитель. На родине у Анны есть интересная пословица. Черт, забыл. Первый блин комом», — появилась она на крыше того же транспортера, где сейчас и были 2 бойца. «Очень подходит под то, если мы все тут сдохнем. Только давай так, мы не будем помирать. А если умрем, то только ради уничтожения базы противника. Договорились?» «Уговор», — хмыкнул Ярев, протянув руку девушке и пожав ее. Дальше работа закипела интенсивнее. Подготовив все к приготовлению обеда, нарезав все, что нужно было нарезать, подключив все, что нужно было подключить, девушка решила оказать помощь своим товарищам. Ее никто не просил, ибо у нее могли быть другие задачи, но она смогла убедить Элеонору в том, что ее помощь в разборке пригодится куда больше, чем в осмотре округи. При том, что биом практически не изменился. Широта была та же, как и условия, которые сформировались тут. Спустя примерно 30 минут первый лист брони был полностью разобран. Благо, он крепился на стальной каркас, так что в дальнейшем никаких манипуляций не требовалось. Джон в одиночку, правда, в броне смог поднять тяжеленный лист, который требовалось закрепить, а командир его зафиксировал в нужном месте. Сам лист был тонкий, всего 1 сантиметр, что ничто по современным меркам, но даже он должен был спасти от того же огнестрельного оружия. При этом в планах с внутренней стороны укрепить броню еще сильнее, а самые уязвимые места прикрыть динамической защитой, если выйдет. К обеду работы с одной стороны были практически завершены. Из 4 участков было полностью сделано 3, а 4-й уже лишился всего навесного оборудования. Мало-помалу, но работы шли, а внешний вид металла добавлял уверенности. Только броню еще предстояло покрасить, благо были нужные химикаты, чтобы синтезировать краску. На обед же собрались все. Анна приготовила весьма вкусную похлебку с использованием остатков птицы, запасы которой были заморожены, а также местного аналога картофеля. Что удивило девушку, он рос не под землей, как на земле, а на ветках весьма большого дерева. И на одном дереве могло быть до 1500 плодов. Много, очень много. И невероятно вкусно. То есть наших запасов теперь точно хватит до конца миссии, с осторожностью уточняла Лия, следом отхлебывая бульон из своей ложки. Черт, как же вкусно. По крайней мере, хранилище сейчас забито картофелем, местным. В сыром виде его есть запрещено, но при термической обработке все токсины оттуда выпариваются или сгорают, улыбнулась она. Проверено мной. Черт! «Как хорошо, что человечество достаточно развито для готовки!» Восторженно воскликнул Джон, после чего протянул уже пустую тарелку борцовой. «Мне добавки! Я хочу еще! Это чертовски вкусно! Словно этот чертов токсин стал чем-то... Ну, вы поняли!» «Ага», — кивнул Андреас. «Мне тоже очень понравилось, но добавки я просить не буду, хотя очень хочется. Пойду дальше работать, если вы не против». «Много еще?» — уточнил у него тут же командир. «Ну, — задумался программист, — сейчас мы полностью завершили перенос всех лишних и вносящих дисбаланс конструкции. Так что критический момент преодолен. Начнем создавать первые станки, а завтра уже будем заниматься манипуляторами. Так что к завтрашнему вечеру точно сделаем все, что запланировал Борис». «А батя говорил вам, задница ленивая, что мы успеем все сделать, ха-ха-ха!» Расхохотался тут же Иск-Ин. «Так-то, а то работ слишком много, да у нас столько времени в сутках нет. Дядя Боря всегда прав, запомните это, сосунки!» «Он меня бесит!» С крайне доброжелательной улыбкой проговорил Андреас, после чего поднялся на ноги, встав с койки, трансформированный в кресло, после чего вышел из машины. «Работать», — пояснил тут же он. Рен тоже не стал задерживаться. Слишком многое зависело от того, справятся ли они вовремя. Ведь Борис сможет уйти в автономию и даже ночью продолжать работы по самостоятельному воспроизведению. Не с такой скоростью, как могут это делать люди, но с достаточной, чтобы работы завершились раньше запланированного. А дальше завод должен был заработать в полной мере, создавая все необходимые элементы для повышения автономности, боевой способности, защищенности. И уже через 10 дней планировалось выйти к старым рубежам, нанеся очередной удар противнику.